Глава 16. Вика. Несмотря на то, что в сокровищнице было немало нарядов, Тиль и Ария отказались от моего предложения пойти на бал в одном из моих платьев. А для Феди там и подавно ничего не нашлось. Но, к счастью, мы с Грю нашли в сокровищнице целый шкаф разнообразных тканей. Конечно, хранитель что-то ворчал о том, что все это стоит целое состояние, но я только отмахнулась. Джины заслужили быть на празднике самыми красивыми. Тем более, что эти ребята стали нам по-настоящему близки за последнее время. А на друзьях экономить не принято. Тем более, когда у меня целая комната сокровищ. Конечно, Тиль и Ария тут же бросили заниматься кирпичами и побежали в замок отмываться. Им не терпелось приступить к пошиву праздничных нарядов. Но тут я их понимала. Времени у них совсем немного, а они замахнулись аж на 4 костюма. Причем один нужно было пошить для довольно упитанного дракона. «А ты не хочешь пойти и обсудить фасон?» — обратилась я к Феде, который остался сидеть у трафарета для кирпичей. «Конечно хочу!» — воскликнул он и, вскочив на ноги, понесся за девушками. «Вот мы и остались совсем одни!» — вздохнул Грю. «Чем займемся?» «Да делаем здесь все!» — ответила я. «Наша помощь джинам не требуется». «Почему ты так думаешь?» — нахмурился хранитель. «Потому что», — ответила я, пожав плечами, «у меня уже есть платье, и не одно. Нужно только выбрать. Да и шить я не умею. Ты, кстати, тоже». «Но они должны обмерить меня», — возразил дракон. «Как они сосьют костюм для меня?» «Я думаю, когда придет время, они тебя позовут». Отмахнулась, и я подошла к кирпичам, которые изготовили девочки и Федя. Работа была сделана довольно аккуратно. Они не просто набили саманом трафарет, а потом подняли деревянную конструкцию, освободив кирпичи. Они хорошо утрамбовали массу и счистили излишки, а потом выровняли каждый кирпич. И это я сейчас говорю не о десятке готовых изделий, а о полусотне кирпичей. Пока мы с Грю разбирались с сокровищницей, джинны вовсю трудились. Похоже, у них настоящее призвание. И кто бы мог подумать, что они такие рукастые? «А что, если они забудут обо мне?» — с тоской уточнил Грю. «Не выдумывай!» — улыбнулась я. «Про тебя невозможно забыть?» «Можно!» — согласился он. «Пройдет какое-то время, и ты про меня не вспомнишь». «Ты чего?» — спросила я, медленно приблизившись к дракону. «Что на тебя нашло?» «Ничего», — быстро ответил хранитель, покачав головой. «Это я так, пошутил». «Не обманывай», — попросила я. «Что ты хотел сказать, когда упомянул о том, что я тебя забуду?» «Не было такого», — возразил хранитель. «Тебе показалось». «Нет, мне не показалось», — стояла я на своем. «Грю, я четко слышала, о чем ты сказал». «Вика, ну хватит», — попросил он. «Давай уже займемся кирпичами. И если ты хочешь, пойдем и выбелим тебе колье и веял. Или лучше поедим. Я хочу есть». Хранитель развернулся и рванул в сторону замка, явно скрываясь от неприятного разговора. И я не стала его догонять. Просто осталась стоять на месте, глядя вслед Грю спасающемуся бегством. Мне хотелось узнать, что именно он скрывает. Очень хотелось. Но я прекрасно понимала, что его ответ мне не понравится. Конечно, я не собиралась прятаться от правды вечно. Я обязательно выведу хранителя на чистую воду. Но не сейчас. Сейчас я не была готова. Похоже, Грю известно что-то плохое. То, что касается его будущего. Присев у ведра с саманом, я придвинула к себе трафарет и, зачерпнув глины, стала утрамбовывать ее в ячейке. Я просто хотела отвлечься от грустных мыслей. А что может помочь в этом лучше, чем физический труд? Ничего. Но мне так и не удалось выбросить из головы слова хранителя. Почему он сказал, что его все забудут? Князь ведь не забыл про своего дракона. Я помню, как он говорил о том, что мужчина просто не хочет с ним разговаривать, и что он перестал его слушать. Значит, Грю ошибается? Да, точно. Это же Грю. Он просто придумывает что-то. Испугался и испугал меня. Не может так получиться, что я его забуду. Он ведь мой лучший друг. А может, хранитель так распереживался из-за того, что считает, что у меня провалы в памяти? Да, точно. Он ведь полдня твердит о том, что я все забываю. Вот и стал говорить о том, что я и его забуду. Ну, конечно, как я сразу не догадалась, вот балда. Все нервы себе истрепала, а никакой беды не предвидится. Но это и не удивительно. Куда мне еще больше? И так проблем выше крыши этого замка. «Виктория!» — крикнул в открытое окно Федор. «Ужин готов!» «Иду!» Я поднялась с колен, бросив в ведро остатки самана, и направилась к крыльцу. Поесть мне действительно не помешает. День был длинным, и, пожалуй, пора заканчивать дела и отправляться отдыхать. Завтра еще этот бал. Надеюсь, джинны успеют закончить наряды. Без них я не собираюсь идти на танцы в мою честь. Подумать только. Князь организовал в честь меня целый бал. И это чтобы извиниться. В голове не укладывается. Интересно, а скольким женщинам он дарил такие подарки? Я не ревную, мне просто любопытно. Может, для него это обычное дело? Сначала обижает кого-нибудь, а потом бал в его честь организовывает. Так ведь многие мужчины поступают. Но я не про бал, конечно, а про то, что если в его прошлых отношениях он всегда дарил после ссоры цветы или, допустим, украшения, он ведь продолжает делать так и со следующей возлюбленной. И князь тоже ведь мужчина. Взрослый мужчина, который уже сформировал свое отношение к жизни. Возможно, для него балы в честь очередной женщины – обычное дело. Блин, да почему меня вообще это волнует? Пора прекращать думать об этом. Завтра мы сходим на бал, и после этого я поступлю так же, как мой сосед. Заколочу эту дверь и забуду про князя. После того, как мужчина закрыл свою дверь, он потерял доступ на дневную половину. Если я поступлю так же, переход закроется. И все это закончится. Не нужен мне жених. Мне для начала нужно с местными жителями разобраться. И я сейчас не только о джиннах. Людям, живущим в этом мире, тоже требуется моя помощь. После ужина я поднялась в свою комнату, оставив Грю в компании джиннов заниматься нарядами. Пусть мой хранитель хоть немного отвлечется от грустных мыслей о моей амнезии, которой не существует. А я пока спокойно схожу в душ, и мне не придется постоянно вздрагивать от воплей дракона о том, что я должна немедленно покинуть ванную. А все потому, что хранитель считал, что если я молчу больше 2 минут, значит, я утонула. Понежившись в ванной, полной ароматной пены, я отправилась в спальню и завалилась на кровать, раскинув руки по сторонам. Как же хорошо! Давно я не чувствовала себя настолько свободной. Наверное, постоянное присутствие хранителя немного напрягает меня. Иногда я устаю и просто хочу побыть наедине с собой. Может, предложить дракону переехать в отдельную комнату? Мы ведь не обязаны жить вместе постоянно. Уверена, что Грю тоже иногда хочет тишины. И, возможно, он даже думал о том, чтобы подобрать себе спальню. Просто стеснялся мне рассказать. Закутавшись в одеяло, я перевернулась на другой бок и столкнулась взглядом с черным драконом, лежащим рядом со мной. «О, божечки!» Схватившись за сердце, воскликнула я. «Что ты здесь делаешь? Ты ведь сказал, что мы увидимся только после того, как я восстановлю замок, а он точно еще не восстановлен». «Пока», — кивнул дракон. «Но вскоре все изменится. Ты готова к полному слиянию с твоей магией, и я пришел, чтобы тебе помочь». «Но почему ты? Разве этим не Грю должен заниматься?» Нахмурившись, поинтересовалась я, усаживаясь на постель. «Он ведь мой хранитель». «Все верно», — подтвердил дракон. «Но он не твой хранитель. Он хранитель твоей магии». «А чем это отличается?» — уточнила я. «И о какой магии речь? У Грю есть только огонь. Но я думаю, это присуще всем хранителям, ведь так?» «Так», — снова кивнул он. «Тогда я определенно не понимаю, что происходит». Потерев переносицу, призналась я. «Ты ведь говорил, что ты хранитель князя, и что он давно перестал тебя слушать, и чтобы мне помочь, ты собирался раствориться в стенах замка, но если ты хранитель магии князя, как он живет без тебя? Он сейчас бессилен?» «Конечно, нет», — покачал головой дракон. «Сейчас князь силен как никогда, ведь он прошел свое слияние с магией». «Я, если я пройду слияние, я тоже стану сильной?» «Да, и тогда ты сможешь восстановить дневное крыло одним щелчком пальцев», — произнес он. И почему этот черный дракон ассоциируется у меня со змеем-искусителем? Он вроде не склоняет меня ни к чему плохому, но что-то в его словах настораживает, не позволяет мне доверять ему. После нашей первой встречи, когда дракон помог мне сбежать, я сразу решила, что мы с ним друзья. Он ведь предал своего хозяина ради того, чтобы проводить меня в правое крыло. Так почему я перестала ему доверять? Что именно в его словах заставило меня сомневаться? «Что-то не так?» — спросил дракон, внимательно наблюдая за мной. «Ты разве не рада? Скоро все закончится, ты восстановишь замок и превратишься в настоящую красавицу. Под стать князю. Станешь наидостойнейшей женщиной этого мира. А сейчас я, значит, его недостойна», — усмехнулась я. «Тогда, думаю, стоит оставить все как есть». «О чем это ты?» — нахмурился дракон. «О том, что я больше не хочу менять себя», — развела я руками. «Я не хочу изменяться ни ради себя, ни тем более ради других. И раз князя не устраивает девушка, которой я являюсь, это его проблемы. Я все равно не планировала связывать с ним свою судьбу, так что можешь передать это своему хозяину». «Что?» — опешил он. «Ты не можешь. Ты ничего не решаешь. Ваши судьбы уже связаны. Ты только поэтому здесь оказалась». «Мне все равно», — пожала я плечами. «Ты не можешь меня заставить». «Я и не должен этого делать», — воскликнул дракон. «Ты думаешь, в этот мир попадает кто угодно, и всем им выделяют половину замка и огромную территорию? Нет». «Но я и не просила замок и жениха в придачу», — напомнила я. «Вы сами все это мне подсунули, так что не нужно меня стыдить». «Но твой хранитель уже готов к слиянию», — возразил дракон, сверкнув глазами. «И он согласен». «А у него есть выбор?» — заломив бровь, поинтересовалась я. «Нет», — воскликнул он. «Ни у кого из нас нет выбора. Мы должны делать то, что возложено на нас судьбой, и вы с хранителем обязаны пройти слияние». «Что значит это слияние?» — спросила я. «Чем это грозит Грю?» «Ничем», — ответил он и отвел взгляд. «Он навсегда останется с тобой, буквально внутри тебя. Он и есть твоя магия». «Что?» — воскликнула я, уставившись на дракона. «Грю исчезнет? Растворится? Но почему ты ведь здесь? Почему ты не слился с князем?» «Потому что я обманул тебя», — признался он. «Я не его хранитель». «Я хранитель той, в чье тело ты попала». «Ты хранитель Тиль?» — едва дыша произнесла я. «Зачем ты соврал?» «Потому что я не могу попасть к ней, пока я на ночной стороне, а она на дневной», — ответил он. «Я чувствую, что она жива, и я очень хочу ее найти». «Почему ты сразу не сказал правду?» — спросила я. «Потому что тогда ты бы не стала меня слушать», — ответил он. «У меня было слишком мало сил. Я едва смог выжить после того, как душа моей Тильнерии перенеслась в тело Джина». «Но я могу помочь», — произнесла я, заглянув в его глаза. «Без слияния. Я уже чинила этот замок руками. Что мешает мне продолжить? Я просто закончу его ремонт без магии. Дневная и ночная части мира смешаются, а ты сможешь отправиться к Тиль». «А если не получится?» — уточнил дракон. «Получится», — отмахнулась я. «До этого же получалось». «Но если вы с хранителем не объединитесь, у тебя никогда не появится магия», — осторожно напомнил он. «И что? Жила же я раньше без этой магии», — пожала я плечами. «Значит, смогу и дальше без нее справляться». «А как же князь?» — уточнил дракон. «А что с ним?» — не поняла я. «Он не примет невесту без магии», — ответил он. «И что с того?» — рассмеялась я. «Пусть не принимает, мне-то что? Я не стремлюсь замуж за князя». «Но это неправильно. Неправильно убивать Грю ради того, чтобы я смогла показывать фокусы, щелкая пальцами», — буркнула я. «Но он и не умер бы», — пожал плечами дракон. «Он бы стал частью тебя». «Все хранители проходят через это, когда приходит время». «Грю не станет через это проходить», — ответила я. «Он мой друг. Я не променяю его на магию». «Ему с тобой очень повезло», — вздохнул дракон. «Никто не относится к хранителям как к отдельным личностям. Их воспринимают как коконы для магии, у которых нет чувств.